При виде вас дрожат слова, и ходит кругом голова. Хочу быть с вами, вы со мной, но я не ваша, а вы не мой. Но я не ваша, а вы не мой. Я с вами встреч не ищу, хотя увидеть так хочу. И как специально каждый раз я натыкаюсь вновь на вас. Я натыкаюсь вновь на вас. На фоне жизненных долгов моя безумная любовь, в толпе я взглядом вас ловлю.